Глава восьмая. Черный человек. Ночь в пустыне прохладна, но костер зажгли не для того, чтобы согреться, а потому что с костром не так страшно. Это днем пустыня кажется тихой, когда люди и животные производят столько шума, что заглушают все звуки пустыни. Ночью же много их, непонятных, а оттого устрашающих звуков, негромких, едва слышных. Костер из сухого овечьего навоза почти не дает пламени, но с ним веселее сидеть на самом краю стана и слушать пустыню. К тому же на костре, из чего бы он ни был разведен, можно нагреть воду, бросить в нее пригоршню сушеных трав и медленно, мелкими глоточками, пить бодрящий отвар. А самое главное, костер виден издалека даже ночью при свете звезд и служит превосходным ориентиром для поиска нужного места. Трудно назначить днем встречу, когда народ еще идет и не встал на отдых. Как указать на нужное место, еще не видя стана? А становятся на отдых всякий раз по-другому, соблюдая лишь то, чтобы левиты с Моисеем и Аароном находились в середине лагеря. Ну, разве что сказать, ну, приходи на восточный край стана и смотри, где будет в пустыне костер. Увидишь, подойди и скажи, мир вам не спящий. Если ответят тебе, не спим мы, потому что сон не приходит к нам, то садись к костру. А если ответят иначе, значит, ты пришел не туда. Иди искать своих дальше. Собравшихся было 14, по одному еврею от каждого из колен Израилевых. Один египтянин из числа примкнувших к исходу, и один звероподобный гигант, беглый раб из Моавитян, пожелавший свободы настолько, что притворился обратившимся в веру евреям, чтобы уйти вместе с ними. Каждый из собравшихся стоил другого. Они все были беспутными бездельниками, завистливыми и недовольными своим положением. Каждый из них в первые дни исхода, еще до чудесного перехода через море, обратил на себя внимание. К каждому в толпе подошел человек в черной одежде и с закрытым тканью лицом, многие закрывали лица свои от песка, назначил встречу ночью в уединенном месте. Найти в многолюдном лагере уединенное место нетрудно, надо только углубиться в пустыню шагов на 50 или на 100. Мало ли, какая нужда погнала людей в пустыню. Может, не спится им. Но и всем остальным, кто спит перед новым переходом, мешать они не хотят. Вот и уселись подальше. Костер, возле которого они собрались, развел моавитянин, которого звали Муло. Он пришел первым и принес навоз, воду, сушеные травы и потрескавшуюся деревянную чашу, которая сейчас переходила из рук в руки. Это была первая встреча всех собравшихся в одном месте, но никто не спешил знакомиться с остальными и не называл своего имени и не сообщал, к какому колену относится. Только египтянин сообщил, что его зовут Сапху, но никто не поверил в то, что он назвал свое истинное имя. Все, и евреи, и моавитяне, и хетты, знают, насколько лживы египтяне и насколько привыкли они обманывать. Настолько привыкли, что обманывают даже тогда, когда это не приносит им вообще никакой выгоды. В ожидании того, кто собрал их здесь, они пили бодрящие отвары, беседовали, старательно избегая важных тем и всего, что было связано непосредственно с ними. «Эх, оставил я дома кувшин с медом», — сокрушался тот, что был из колена Иегуды и носил имя Захария. «Большой кувшин с медом. Где взять в пустыне мед? Если пчелы делают мед, то его должны делать и какие-нибудь жуки», — сказал Ахаз из колена Иссахарова, принимая из рук Захарии чашу. «Ну, может, и делают они мед где-то под землей». «А мы не знаем», — сказал одноглазый Седекия из колена Эфраимова. «Ну, что до меня, то я не люблю меда. Уж очень он приторный». «Когда на языке сладко, то и на сердце хорошо», — сказал Енох из колена Гадова. «Сладости надо хорошенько запивать водой, тогда они не будут казаться приторными и доставят удовольствие». «А еще делают так», — вступил в беседу египтянин Сапху, передавая чашу Еноху. «Берут спелую дыню, разрезают ее вдоволь и наливают в каждую половинку меда». «Так, должно быть, поступают только повара фараона», — перебил его Ифтах из колена Рувинова. «Это же безумное расточительство — лить мед в спелую дыню. Зачем поступать так, если спелая дыня сама на вкус, как мед?» Едва слышно зашуршал песок. «Змея!» — испугался Нахум колена Данова, подбирая вытянутые вперед ноги. «Это я». К костру присел человек, одетый в черные одежды, с лицом, закрытым куском черной же материи и поэтому не видный в ночи. «Вы что, не знаете, что к костру, разведенному из овечьего дерьма, змея близко не подползает?» Человек говорил так, как говорят простолюдины, растягивая гласные и проглатывая окончания слов. Возможно, что он делал это намеренно, скрывая свою истинную сущность. Уж слишком важно для простолюдина он держался. Пользуясь случаем, Рувим из колена Симеонова, прозванный за свое обжорство «Две глотки», осушил чашу до конца, выпив больше, чем ему положено, и швырнул ее на колени Муло, моавитянину. «Все ли пришли сюда благополучно?» — спросил черный человек. «Да», — сказал каждый из 14. «Попробовал бы мне кто-нибудь помешать, я бы так свернул ему шею», — добавил моавитянин. Тщедушный Тадай из колена Вениаминова, сидевший слева от моавитянина, опасливо покосился на него, словно беспокоясь за собственную шею. «Не надо никого убивать», — сказал строго черный человек. «Мы не должны привлекать к себе чужого внимания. Мы тени, незаметные, неуловимые, ускользающие. А если уж и придется свернуть кому-то шею, то непременно надо зарыть труп в песок, чтобы его не нашли. Будьте осторожны. А теперь к делу. Завтра на рассвете начинайте говорить людям о том, что Моисей вывел их из Египта только для того, чтобы отдать в рабство ассирийцам или кушитам. Египетское рабство было вольготным, люди жили в своих домах, вместе со своими семьями, получали плату за свои труды. Наживали какое-то имущество, ну и ходили свободно, как хотели. У ассирийцев же рабы не имеют ничего своего, кроме повязки на теле, служащей для прикрытия срама. Мужчин-рабов ассирийцы содержат отдельно от женщин-рабынь и не возбраняется хозяевам в любое время утешаться с принадлежащими им рабынями. А кормят они так: насыпают в составленные вместе ладони руки, и это пища на день. Ее разводят водой и едят. Если раб сорвет плод с дерева, то они кричат: «Украл, вор!» и рубят ему правую руку. Вот так поступают с рабами ассирийцы. Но кушиты поступают и еще хуже, потому что у них в обычае людоедство. Мало того, что они заставляют раба много работать и плохо его кормят, так они еще могут съесть его, когда захотят. Все слушали молча и верили. Так убедительно говорил черный человек. У некоторых от удивления приоткрылись рты. Моисей еще не решил, кому отдаст в рабство народ свой. Он тянет время, выжидая наибольшей выгоды, вот и водит людей без всякой цели по пустыне. А когда сторгуется с ассирийцами или кушитами, то поведет прямо к ним в руки. Придет день, и о египетском рабстве евреи станут вспоминать с сожалением, говоря: «Как хорошо нам жилось в Египте, а мы неблагодарны и не ценили этого». Так скажите людям, вы еще пожалеете, но будет поздно жалеть. Ему верили, потому что он говорил веско. А еще верили, потому что каждому при первой встрече черный человек дал маленький слиток серебра, сказав: «Бери. Я же вижу, что ты пребываешь в нужде, потом дам еще». Серебро, как и золото, сейчас было в большой цене, потому что, блуждая по пустыне, никто ничего не наживал, все только тратили. «Кто ты?» — спросили каждый у черного человека. «Я посланец настоящего Бога, солнца ликого Ра, Бога, который не скрывается от людей, а ежедневно является им на небе», ответил черный человек и добавил, что носит плотные черные одежды для того, чтобы скрыть сияние, исходящее от его тела. Это знак Ра. Черному человеку поверили, да и как не поверить было тому, кто бескорыстно наделяет серебром и обещает наделить еще, как не поверить тому, кто говорит: «Моисей уготовил гибель народу своему, но Ра спасет всех, кто захочет спастись, а особо достойных возвысит и осыплет милостями». Каждый из 14 хотел возвыситься. Каждый из 14 жаждал милости с неба. Черный человек хорошо разбирался в людях и умел выбирать себе подходящих помощников. «А еще скажите всем, что Бог Ра иссушил землю, по которой идет Моисей, и не будет евреям воды, пока они следуют за ним. И пусть знают люди, что великая Исида, разгневавшись на то зло, которое евреи под предводительством Моисея причинили ее сыну, божественному фараону Мернептаху, будет чинить евреям всяческие препятствия и беды до тех пор, пока они подчиняются Моисею. И для этого дела богиня избрала вас, потому что она увидела, что вы достойные из достойнейших. Где-то в отдалении пронзительно завыли шакалы, и их рыдающий вой хлестнул по ушам, вселяя в души страх. Казалось, что кричит сам Анубис, судья царства мертвых. Кто-то поежился, кто-то вздрогнул, а трусливый Шимон из колена Иудина не смог сдержать крика. «Ра обратил на вас свой сияющий взор», продолжал черный человек. «Исида избрала вас, радуйтесь. Когда мы благополучно вернемся в Египет, владыка, наш фараон, приблизит вас к себе, и половина из вас будет стоять по правую руку от него, а половина по левую. Впереди всех сановников и жрецов, и они станут завидовать вам». Глаза доверчивых слушателей загорелись алчной надеждой. «Глупцы», — с презрением подумал черный человек, — «разве вам стоять возле божественного трона? Вы — смердящие шакалы, недостойные даже лизать подошвы сандалий ничтожнейшего из слуг фараоновых. Это меня приблизит владыка наш фараон, меня, а не вас». У Тадая из колена Вениаминова свисала из носа огромная сопля, но он этого не замечал. Сапху закатил глаза и расплылся в улыбке. Не иначе, как уже увидел себя возле фараонова трона. Эхуд из колена Манасиина раскачивался взад и вперед и что-то мычал. Иаил из колена Асирова толкнул локтем в бок Захарию из колена Иегуды. Сидеки из колена Эфраимова простерся ниц перед черным человеком и бормотал что-то бессвязное. Вой шакалов оборвался так же внезапно, как и начался. Черный человек дважды хлопнул в ладоши, привлекая внимание своих собеседников. На руках у него были перчатки из тонкой материи, тоже черные, подобные тем, что надевают жрецы бога Тота перед тем, как взять в руки небесный камень, в котором заключена божественная мудрость. Камень упал с неба, его касались руки Тота и Ра, поэтому обычным людям нельзя осквернять его своим прикосновением. «Исида повелевает вам завтрашней ночью продырявить все бурдюки, до которых вы сможете добраться, и перебить или опрокинуть все сосуды с водой. За это вы приобретете ее расположение. А я дам вам вдвое больше серебра, чем давал. Послезавтра, после полуночи, снова соберемся у восточного края лагеря». Черный человек посмотрел на Маавитянина и приказал: «Позаботься опять о костре». Гигант молча кивнул. Шакалы завыли снова. «Слуги Анубиса придут за тем, кто не выполнит повеление Исиды, еще до наступления темноты, и уволокут в царство мертвых», — пригрозил черный человек, немного повышая голос. Неверным не будет пощады!» Египтянин Сапху со страху обмочился, но этого никто не заметил. Черный человек уже ушел, а подельникам Сапху было не до него.